Когда пришел час истины и Курами была готова, это было вдали от чужих глаз, но в присутствии Шизуи, Мицуми и Аи, Зинкай в качестве живности принес какого-то пса. Процедура прошла так же, как и в прошлый раз с демонами и зайцами. Сначала извлеклась душа собаки, а следом вставилась душа Жанны. Кобра стала собакой. На этом была поставлена точка. Гав. После всего, что произошло, брякнула Жанна и подпрыгнула от ужаса, испугавшись собственного голоса. Гав, гав, гав. Именно, Жанна, именно так. Посмеялась Шизуй, гладя собачонку по спинке. Та в ответ лишь зарычала, но укусить не успела. Младшая Каланза вовремя одернула руку и снова расхохоталась. У Гицории начнется новая жизнь, как и у Итачи. Саски отыскал его в глубинках деревни, обмытого змеиной кровью и кишками, вдобавок к Тоби и Кабута. Что случилось дальше с последними осталось секретом Конохи, а может, и Корня, это уж как совет старейшин с Данзе решили. Главный Нукинин Листа под присмотром брата и Мицуми приходил в себя и, не скидывая с плеч напряжения, явно спешил куда-то. Оставаться в этой деревне, неважно, разрушена она до основания или нет, он не собирался. Конан с Нагата и Тинда, телом Яхика, отбыли в дождь. По словам леди Ангел, Скакузу, подобно кисами, Мицуми покончила еще в Гуза, а голова и тело Хидана, разделенные друг от друга Шизуй днем ранее, пропали, как и Арачимару. Дейдара после тогдашнего захвата и намерянок исчез и не объявлялся, может, и объявился бы позже, но это другая история. Так и завершилась судьба оставшихся из прежних Акацуки. Но это все детали. А сейчас, как подумала Икурами, пора остановиться. Она развеяла всех демонов и, пока все были заняты послевоенными делами, прилегла на больше не дрожащую от битвы землю и уснула в изнеможении. Ей ничего не снилось. Еще не открыв глаза, а руки сразу спросила, где мы? В том, что не в Конохе, было ясно и без слов. Итачи, несший старшую Каланза на спине, без удивления ее пробуждению сказал, а ты хотела остаться. Он, судя по всему, оклемался после боя с Кабута и недолгой жизни в желудке кобры и даже отсутствие зрения в одном глазе его не стесняло. Итачи прокашлялся. Икурами слышала и чувствовала, как отчаянно он подавляет болезнь, которая, придет скорый час, сломит его. Мы какие-то беженцы. Или бомжи. Ару тихо посмеялась, опуская голову на плечо Нукинина. Не говори им, что я проснулась. Не хочу прощаться, потому что они отговорят меня уходить. Куда ты хочешь уйти? Итачи дал понять, что не спалит ее. Ару, призадумавшись ненадолго, сказала, что не знает. Учиха шел впереди всех, а сзади в беззаботности шагали три иномерянки. Четыре, если быть точнее. В руках Аи в виде собачки храпела Жанна, из ее маленькой головки постепенно выветривались большие мысли, в ней все меньше оставалось от человека, что было, несмотря на двусмысленность, наоборот, хорошо. Проблем с господством у собаки точно возникнуть больше не могло. И Курами с полчаса вслушивалась в разговоры подруг и улыбалась тогда, когда улыбались они. «Я хочу, чтобы у них была долгая и счастливая жизнь. В этом мире такого не бывает», – пессимистично, а может, и реалистично заметил Итачи. Ару была не согласна и изложила опровержение после насмешливого хмыка. «Бывает, уж поверь, мы так усердно пытались втиснуться в рамки этого мира». А ведь стоило понять раньше, вспомнить, что мы не отсюда, мы иномерянки, мы вне канона. Хочешь умереть? Отнюдь не угрожал, а спросил напрямую Учиха. Просто хочу уйти, но перед этим. И Курами вновь вслушалась в задорный голос сестры за спиной и улыбнулась. Я помогу тебе загладить все твои грехи, на твоей душе, я знаю, их очень много. Ты мучаешься и оттого болеешь. Слышал, что все болезни идут из головы. То-то же. А я дам тебе шанс перестать делать это, исправить все. Такую возможность мне дал Нагата. Не знаю, насколько этого хватит, но я передаю все тебе. Хватит с тебя быть шиноби. Не понимаю, что ты хочешь сделать. И не нужно. Просто иди. Иди и молчи. Нукинин повиновался. Он просто шел, а замедлился, когда почувствовал, как что-то начинает теплиться у него в животе. И Курами отдавала ему свою чакру. Нет. Здесь нечто большее. Она отдавала свою жизненную энергию. Иди, не останавливайся. Учиха хотел спросить, почему и зачем, но промолчал. Он надеялся, что Аруки знает, что делает. Он шел вперед, как его и попросили. Он молчал, как и Кутаво и желала. Он нес ее на себе и остановился, когда заметил, как обвисло тело на его спине и как ослабло кольцо из рук на шее. Итачи остановился, а вместе с ним, прекратив увлеченный разговор, затормозили и иномерянки. Чувствуя, как бурлит в нем чужая энергия, перестраиваясь на лад его организма, Учиха, слегка обернувшись, объявил вполголоса или, как показалось остальным, громыхнул, точно в рупор. И Курами умерла. Днем позже тело Аруки кремировали. Чайки, громко горлопаня, пели песни, а может, спорили друг с другом или говорили о еде, которой здесь было весьма в избыточном количестве. Смехотворные рыбы, жирные, губастые, с неловким горбатым плавником и узенькими, точно китайскими глазами, то и дело показывались на воздухе, выпрыгивая из воды покрасоваться своим жилистым телом. Кораблик на небольшой скорости рассекал волны, не бушующие в эту прекрасную солнечную погоду. Шизуэ отправилась в морское путешествие или, как назвала это Аи, круиз. Пересекая море Казаку, она была в двух днях от страны воды и там-то, в деревне, скрытой в тумане, планировала сделать остановку. Высиживая на лежаке, не загорая, а просто греясь на солнышке в Панамке, на безлюдной палубе, телегия смотрела вдаль и поминала прошедшие дни. Они были катастрофическими. Взять, к примеру, слезную истерику Айдай, которой обе подруги заявили, что хотят разойтись. Итачи, не беспокоимый более болезнью, принял новость стойко, и зрячим глазом не моргнул, а только ушел в сторону, давая иномерянкам самим разобраться в своих нелегких отношениях. Так нельзя. Мицуми оставалась в трезвости, хотя из глаз ее лил дождь. Этот мир такой большой. Если вы уйдете, то мы никогда больше не найдем, не увидим друг друга. Мы больше не встретимся. Земля круглая, пожала плечами Шизуй. Лицо ее было опухшим и красным, но выражение – бесстрастным. Аи была солидарна. Нет смысла держаться друг за друга. Началась новая глава нашей жизни, и у каждой из нас она своя. Мицу, силой воли останавливая вырывающиеся всхлипы, с болючим сердцем спросила, куда же вы пойдете? Шизуи усмехнулась. В отличие от Аи, у нее был четкий план действий. Наверное, планирование – это семейное, появляющееся только со зрелостью. Былая тюка просто поплыла бы по течению жизни, как те уродливые рыбки, не сопротивляясь, или, как листочек, с глупой радостью уносимый ветром. Но нынешняя телегия все продумала. Она начнет познавать мир шиноби, до этого состоявший для нее из сплошных битв и крови, взяв курс на восток. Первым пунктом совсем скоро станет пятно на карте с интригующим названием «Страна лапши», «Деревня скрытого медведя», или наоборот, «Страна медведя», «Деревня скрытой лапши», это уже как повезет. Помимо страны воды, есть еще легендарная страна водоворотов, откуда и были родом все узумаки. Если не удастся узреть руины уничтоженной Узу, но Куни, то придется поплыть дальше, на материк Шиавасе, где Шизуй как невинный турист познает страны волка, меда, демона и даже овощей. Будучи не до конца уверенной в достоверности названий пунктов, их существования и доступности посещения, тюка составила и запасной план. По примеру Колумба плыть по океану Каиджу и случайно открыть Америку. Ну кто-то же должен это сделать, разводила она руками, когда рассказывала свой план путешествия подругам. Мицу в горючих переживаниях приложила к лицу ладонь. Но, в конце концов, Фукусана была последней, о ком приходилось переживать. Шизуи оставалась уверенной в ее сохранности на 101%. С таким, как Итачи, может, и окажешься в опасности, но уж точно не пропадешь. По крайней мере, Каланза надеялась на счастье подруги и в будущем, если они снова встретятся, хотела бы обнаружить сплоченную семью Учих. Я отправлюсь на поиски оружия мечников тумана вместе с Суигицу, следом за тюкой преподнесла Аим. Тонко напомнив, что Айдай уничтожила кристаллом и Самихаду, она уточнила, что они будут искать разбросанные по миру оставшиеся 5 мечей. О, хочешь сказать, что парниша готов к серьезным отношениям? Подстегнула Шизуй, рассмеявшись. Аи закатила глаза. Было бы все так, как есть сейчас, если бы и Курами не оставила их. Шизуй много и долго думала об этом. Воспоминания о сестре сжали горло, подобно албарсты, а глаза начали проливать слезы. Тюка зажмурилась, отчего капли потекли по щекам к подбородку, и под блестящим жизнью солнцем сжалась в клубочек. Вспоминая последний разговор с лучшими подругами, она не заметила, как уснула. Итачи сказал, что она хотела, чтобы мы жили счастливо. Если это сделает вас счастливыми, то идите. Я вас не держу. Без упрека, но с понимающей улыбкой ответила Мицуми. Я тоже хочу, чтобы вы были счастливы. Мы многого натерпелись за этот год. Минул всего один год, а столько всего произошло. Перед глазами Аи словно промелькнула вся ее жизнь в этом мире. Она повела головой, отбрасывая плохие моменты, и вернулась в настоящее. Но я благодарна за все. Вам особенно. Спасибо. Они провожали Шизуи. То был порт страны огня, конечная точка для Шикуцуйоми. Пахло свежестью, новизной и копченой рыбой. Белоснежный корабль, прозванный жизнью, Джинси готовился к отплытию, а вместе с ним и младшая, единственная Каланза. Пока, Жанна. Тюка потрепала рыжую на солнце собачонку, так сильно походившую на Пинчера. Получив дозу ласки, Гицория, чья душа подстроилась под тело животного, лишь довольно гавкнула. Кобру, которая уже давно собака, все единогласно решили оставить в Фукусане, ни Жанна, ни Айдай, ни Итачи не возражали. Не говори пока, скажи до встречи, поправила Аим. Девушки улыбнулись друг другу. Я серьезно, лучше не будем прощаться, это так душещипательно. Давайте скажем Шикуцуйоми как раньше. Возражений не было, и намерянки встали в круг. Шизуи первой протянула руку в середину. Шику, Мицуми продолжила, положив свою ладонь сверху. Цу, Йоми, завершила Аи. И пусть все будет хорошо. С каждой из нас четверых. Шизуи проснулась под вечер от холода. Солнце уходило на запад, оставляя вышедшего в море Джинсии в одиночестве. Ежась от ветра, телеги прошла к носу корабля. Там, занятый мыслями о прекрасном, стоял мужчина. Может, возьмешь с собой хотя бы Жанну? С приевшимся даже себе беспокойством предложила Мицу. Шизуи покачала головой. Как же так? Ты ведь останешься совсем одна. Ну, я бы так не сказала. Как продвигается процесс написания? Тюка облокотилась о поручень, встав рядом с добрым другом. Джирая покривил губами. Я в раздумьях. С одной стороны, сюжет уже продуман, с другой, остается нерешенным вопрос с персонажем. Я тебе говорил, что впервые буду писать роман, где главным героем является девушка. С легендарным Саннином и намерянка пересеклась совершенно случайно, когда узнавала о расписании и маршрутах кораблей на порту. Как оказалось, Джирая искал приключений на свой старый зад вдохновения для написания очередного бестселлера. Он хоть и любил свой дом, Канаху, но оставаться там и помогать в отстройке не изъявлял желания, потому и решил в своем стиле скрыться на парочку месяцев, но не в кабаках и публичных домах, как обычно, а на море. Да, слыхала такое. А с чего ты вдруг решился? Муза шепнула, хохотнул Джирая в экспериментальном юморе. Как думаешь, как ее назвать-то, героиню эту? Шизуи, недолго думая, улыбнулась. Думаю, у меня есть идея. Джирая, гонимый вдохновением, убежал в свою каюту, дабы что-то начеркать в черновиках, напоследок посоветовав девушке не стоять долго на ветру, простудиться. Но вид здесь, на носу корабля, был роскошным. Шизуи грустно наблюдала закат. Мысли снова вернулись к старшей сестре. Как сейчас виделось ее умиротворенное лицо со скромной улыбкой. Кто бы мог подумать, что и Курами, чью воинственность не смогли уничтожить ни Тоби, ни Пейн, ни Хидэнскакузу, ни Жанна, отдаст жизнь по собственной воле, без предупреждений, без прощания. Она боялась, что вы ее отговорите, признался недавно Итачи. Снова душит боль, можно было бесконечно злиться на сестру, обижаться, ненавидеть и винить, но Шизуи от чего-то так не могла, так же, как и в случае с Асой. Тюка не злилась на Итачи, которому Ику отдала всю свою жизненную энергию, как и еще давно простила Мицу за то, что Аса вернула ее с того света, заменив собой. Тюка стояла, смотря в закат, и думала о маленькой Асе, которая в последней битве с беспокойным личиком развеялась, превратившись в пыль, после отмены Эдатинси. А Сосари, сказавшим ей «я тоже», телеги которой она до сих пор не могла ни понять, ни забыть, о Кабуре, галлюцинациями приходившими к Жанне наяву и иногда к телеге во сне, о семье, об отце, о маме, о сестрах, о братьях и, конечно, об Аруке. Шизуи застала себя захлебывающейся в слезах. Она в испуге стирала с себя слезы, а следом плакала с новой силой. Пятясь, она скорее собралась вернуться в свою каюту, чтобы укрыться с головой одеялом и, убаюканная волнами, провалиться в сон. И когда она тяжелыми шагами приблизилась к двери, кто-то вдруг задел ее руку. Тюка обернулась. Нурбек Метытов тоже оглянулся на нее. Он, такой важный и хладный, улыбнулся ей краем губ и ушел с корабля в закат. Телеги, не веря своим заплывшим от слез глазам, смотрела, как призраки прошлого появлялись из ниоткуда и в спешке уходили за корабль, будто бы растворяясь в незримом ей портале у самого носа кораблика. Со смехом пронеслась мимо Аса, и глаза ее, всем телом оглянувшиеся на любимую тетю и при этом чуть не упавшей на спину, горели изумрудным огоньком. Величаво прошлись, как по подиуму, Рената с Дзиппой, одарив бывшую одноклассницу прощальным хмыканьем. Тамир одернул Камиля, обругав его, когда тот помахал Тюке рукой. Тори мило улыбнулась ей и исчезла вслед за другими. Родные и знакомые, те, кого в мире Шиноби уже не было, либо звали Шизуй по имени, либо просто дарили ей улыбку, но все один за другим уходили, в спешке настигали уходящие, краснеющие солнце, словно боялись не успеть за ним и остаться в темноте. Икурами была самой последней. Она шла спиной к закату, положив руки в карманы, не оборачиваясь к нему лицом, как остальные. Она пятилась, не сводя внимательного, изучающего взгляда с сестры. Шизуй раскрыла рот и выжимала из него «а», не в силах проговорить настоящее имя Аны целиком. Ком в горле препятствовал словам, но и они были не нужны. Тюка, последовав за призраком, протянула ему руку, хотя то ли вернуть, то ли пойти с ним. Ику такого исхода не хотела, она покачала головой, запрещая. Обе каланза подошли к носу корабля, огражденного от падения в море поручнями, и там же остановились. Старшая, стоя на самом краю, выглядела, как и всегда, очень задумчивой, словно придумывала в голове план следующих действий. Шизуй, беззвучно плача, все протягивала сестре руку, сжимая и разжимая пальцы, и одним лицом молила не уходить. Ару взяла Имата за руку и, кажется, что-то прошептала. Слова расплылись в воздухе, так и не дойдя в твердой форме до слуха Тюки, а вместе с ними, до последнего не хотя отпускать ладонь сестры, ушла и Аруки. Она не стала махать сестре в прощании, а только продолжала смотреть на младшую и улыбалась, и курами растаяла в воздухе. Шизуй, прижав еще будто теплую от прикосновения ладонь к сердцу, сильнее расплакалась. «Куда же ты ушла, Ару?» — кричали чайки. Волновалось море. Солнце пропало за горизонтом. Примечание к части. Море Казаку. Название переиначено ввиду расходящихся мнений Кармира Шиноби. Казаку с японского переводится как «семья». Материк Шиавасе, восточная часть мира Шиноби, которая, возможно, называется по-другому. Шиавасе – счастье. Албарсты – мифологическое существо, которое, согласно поверьям, приходит к человеку во время сна и пытается его задушить. Эпилог. А руки. Она вздрогнула. Водитель нажал на тормоз, автобус остановился. Открыла глаза и увидела моську сестры, тормошащей ее, как будто случилась какая-то катастрофа. Телеги радостно объявила всем и каждому. «Просыпайся, мы приехали». Иссык-Куль встретил ребят, уже не тех шабутных детишек, а на внешний вид взрослых, самостоятельных 20 с чем-то летних девушек и парней, теплом и свежестью. Айдай, выбравшись из автобуса, счастливо подтягивалась. Наряду с ней шумно обсуждали дорогу одноклассницы с ее и параллельного классов. Доехали просто отвратно. «Меня всю укачало. А ты, я смотрю, здорово выспалась». Тюка тыкнула сестру локтем в бок. Та сонно ойкнула. «Всю дорогу так сладко сопела, и то даже я меньше поспала. Приснилось что-нибудь?» Ару поморщилась, напрягая память. Что-то ей точно снилось, на душе остался осадок чувств. Но каких именно и что вообще был за сон, вспомнить не удалось. Она пожала плечами. «Не, ничего не снилось. Самое веселое началось во время заселения. Цены, как известно, на Иссык-Куле всегда запредельные, потому-то двум классам в количестве 40 человек выбрался пансионат подешевле, а значит, полколхознее. Старая, ободранная, зато большая по площади гостиница встретила ребят грубым персоналом. Классная руководительница давно выпустившихся выпускников зашлась с работником отеля, молодым борзым парнем, в бранной ругани. «Я вам говорю, их здесь 43, да еще и я 44-я. Откуда вы взяли еще двоих? Мы не собираемся переплачивать. Я посчитал, 43 студента, вы и вон те люди». Повысил тон на старуху и парень. 46 вместе. Он указал на затерявшуюся среди бывших учеников 13-й школы супружескую пару. Мужчине и женщине со светлыми волосами да глазами, точно иностранцы. Нельзя было дать и 30 лет. Они кого-то высматривали среди студентов. «О, нет-нет-нет, нас не считайте, мы отдельно. Заблудились слегка, поехали за вашими автобусами, теперь, наверное, здесь заночуем», — ответил муж, когда учительница с работником пошли к ним на разборку. «Да-да, знаю, сейчас зарегистрируемся. Нам бы только дочку найти. Она вечно куда-то убегает». Когда споры и крики утихли, ребята начали заполнять собой гостиницу. Каждому выдали по 4-местному номеру, тесноватому, кишащему клопами и пауками. А руки повезло. Их с девочками комната оказалась не такой грязной, более того, уютной и даже снабженной телевизором с DVD-проигрывателем. Четвертой к ним поселилась Тори. «Я нашла нам занятие на весь отпуск». Она выудила из чемодана толстенную сумочку с дисками внутри и с широкой улыбкой потрясла ей. «Будем пересматривать Наруто. Как вам такая идея?» «О», Наруто поигрывая бровями, телеги также заулыбалась, но более заговорщически. «Звучит привлекательно. Я не смотрела его сколько-то там лет. 5», уточнила Аруки, сама неуверенная в цифре, которую вдруг назвала. Тюка призадумалась, а после махнула. «Не, даже больше. Со времен 10 класса, я так думаю». Девушки обустраивались в номере, когда в их дверь нещадно забарабанили. Без предупреждения и знания этикета внутрь влетел Тамерлан, а за ним – его банда. Он потребовал поменяться комнатами, так как в этой был телевизор. Телеги задыхалась от возмущения. «А не охренел ли ты часом, дружочек? С какой это стати нам меняться с тобой? Вы, Метытовы, и так мне по горло задолжали. Расплачивайтесь теперь». Айда и Стори переглянулись в ожидании чего-то страшного. А Руки присоединилась, больше шокирована, чем злостно произнеся. «Мы никогда ни у кого не занимали денег. Да какие к черту бабки!» — рыкнул Тамер. «Вы вдвоем травили меня все школьные годы. А, ты об этом?» Тюка расслабилась, коль речь пошла о недалеком. «Как ты еще не забыл об этом?» «Забыть? Да как я, мать вашу, мог забыть, как вы меня гнобили? Отправляли за мной старшеклассников. Они избивали меня. Изо рта парня обещала выбраться пена. Друзья позади него, кивая, подтверждали его правду. И не только меня. И поэтому вы хотите отобрать у нас комнату?» Тюка фыркнула. «О, да, очень по-мужски. Спасибо, что хоть не притеснили в темном коридоре. Знаете, что я вам скажу? Мы с сестрой просим прощения». Телеги подавилась слюной. «Кашля, она с несказанным, что ты, черт подери, такое несешь». Едва не накинулась на старшую. Ару тотально игнорировала ее, беседуя с парнями. Она сказала, что ей жаль, что они были глупыми девками, хотевшими потешить свое эго и почувствовать себя лучше кого-то, лучше них, Тамера и компании, жертв не нашлось. «Мы с телегией сожалеем и стыдимся за свои проступки. Простите нас, пожалуйста, если сможете». С каждым новым словом у Тюки разбивалось сердце и самооценка. Она еле стояла на ногах. «Не забирайте у нас комнату». Тамерлан довольно улыбился, скрестив руки на груди. Они с пацанами переговорили взглядами, усмехаясь, сказали, что Метытовы прощены и покинули их хоромы. Айдай присвистнула. Телеги бросилась на сестру с намерением придушить ее. «Как ты могла нас так опозорить? Извините, нам стыдно, фу, фу, фу быть такой. Иди и чисти щеткой свой язык. Это не позор, Тюка». А Руки, перехватив удушье, сжала сестринские ладони и серьезно воззрилась. «Это мораль. Видела, с какой душевной болью он говорил. Мы его сильно обидели, раз он не забыл об этом даже спустя столько лет и обязаны были извиниться. Это действительно был наш долг. Пиздец какой-то, от тебя такого не ожидала». В потрясении выдала телеги, отступая от шока назад. «Мне срочно нужно поесть». Однако поесть оказалось понятием растяжимым. Все набухались. В первый же день, за ужином, выпили за единство, благополучие и отправились в затяжной полет нетрезвости. Старуха-учительница отключилась в столовой после третьей рюмки. Пацаны в обнимку с кальяном безбожно пили, а добрая часть толпы, не ушедшая спать да отдыхать, перебралась в барчик, что прилагался к гостинице, где и бросилась зажигать под бомбящую музыку. Айдай в меру похлебывала винишко, а рядом с ней за стойкой с кем-то разражалась нечленораздельной речью телеги. Тори отправилась спать в номер. Ару сидела рядом с подругами, всматриваясь в свое разноцветное от подсветки отражение в стакане. К ней подсела та девушка, приехавшая сюда с мужем. «А ты почему не веселишься, не танцуешь?» — спросила она звонким задорным голосом после того, как заказала себе какой-то алкогольный коктейль. Ару действительно сидела, как не от мира сего, у стенки барной стойки. От чего-то ей было грустно. Она призналась, что не располагает настроением. «Вот станешь мамой и будешь жалеть, что не тусила, когда могла», — привела женщина в пример свой опыт. «Наслаждайся молодостью и свободой. Веселись». «Постараюсь». Аруки отхлебнула со стакана. Ее сердце с самого приезда было чем-то обременено, точно под ним висел груз на ниточке. Пытаясь отвлечься от хандры, Ару поинтересовалась: «Как ваша дочь?» «Нашлась». «Да, уложили ее спать и пришли сюда с мужем». Женщина снова улыбнулась. Ее зеленые глаза заблестели от доброты и любви, что она в себе хранила. Аруки уже где-то это видела, она попыталась припомнить, но от этого лишь разболелась голова. Ару выпила еще один стакан, поняла, насколько все хреново, и с извинениями отчалила в номер. Алкоголь кружил мысли в дерзком танго. Аруки сама не заметила, как гремящая музыка и пьяно прыгающими людьми бар превратился в тихий коридор гостиницы. Лифт, подчиняясь закону подлости, выдохся, чинить его в такой поздний час никто не спешил. Ару с горем пополам оказалась на третьем этаже и поковыляла дальше к своей двери. Позади, на лестничной площадке, эхом разносились вяканья нетрезвой сестры и уставший голосок Айдай. Они поднимались вслед за ней, вероятно, в обнимку шатаясь, так что ждать их скоро не требовалось. Веки слипались. Еще не дойдя до номера, Ару закрыла глаза. В затягивающей темноте кто-то звал ее. Она вглядывалась дальше во мглу, как вдруг в ней сверкнуло два желтых огня, раздалось шипение. В страхе Аруки разомкнула глаза и, оглушенная ярким светом коридора, в кого-то врезалась и упала. «Аруки!» Знакомый голос. «Ты в порядке?» Кто-то помог ей встать. Расплывчатый образ им предстал перед ней. «Ай!» Ару, шатаясь, схватила бывшую лучшую подругу за плечи. «Ай! Почему ты не блондинка? Чего это с ней?» В сопровождении Аим была и Жанна. Она повертела ладонью перед лицом старшей Метытовой, как будто проверяя качество ее зрения. Пьяная вдрызг, будничным тоном заключила Аим. Ее несколько озадачило замечание по поводу волос. Она уже как 4 года не красилась в блондинистый цвет. «Где твоя комната? Мы отведем тебя». Ару пальцем тыкнула в свою дверь. Жанна посмеялась. «Напротив нас. Как иронично. Ай». Аруки затрясла бедную девушку, терпеливо молчащую. «Ай, мне так жаль». «За что тебе жаль?» «Мне жаль, так жаль, ведь ты моя лучшая подруга». В глазах то темнело, то наоборот. Ару рухнула в объятия Аим от нестабильности сознания. «Ё-моё, Аруки». Вся тяжесть тела возложилась на Аим. Она под смех Жанны потащила бывшую подругу к ней в номер, притом еще долго стучалась ногой, чтобы Тори растворила ей дверь. Но Мишка спала и не слышала, как дверь едва ли не летит с петель. Что за гам? Как все достало? Из соседнего номера выбежала девочка. Такая маленькая, на вид первоклассница, встала перед тремя девушками в разгневанную позу, уперев ручки в боки. «Хватит шуметь, я смотрю мультик». «Ой, малышка, а ты у нас кто?» Жанна полезла к ней с порывом подергать умилительные пухлые щечки. Девочка шлепнула ее по руке. «Распустила тут свои гребенки», — воскликнула она с презрением. «Ах ты ж мелкая тварь!» — ахнула Гицория и сжала ладонями воздух, как если бы душила кого-то невидимого. «Да я тебе по шапке надаю! Иди к себе в номер, злая тетка!» Малышка, нисколько не испуганная, высунула язык. Аруки вдруг очнулась. Девочка, настороженно смотрящая на нее, была с длинной белокурой косой, безобразной, но самостоятельно сплетенной. Глаза ее отливали изумрудом. «Чего зыришь?» — нахально спросила мелкая. В коридор ввалились наконец-то осилившие ступеньки Тюка и Айдай. Младшая Метытова, оторвавшись от подруги, с видом начальника подошла разбираться. «Что это такое? Детское время давно вышло. Марш спать». Она хотела пальцем тыкнуть в сторону номера, но промахнулась и указала в потолок. Девочка смотрела на нее, как на дурного ослика. Телегий, не растерявшись, продолжила: «Детям нельзя шастать в такое время. Здесь полно пьяных. Так вы пьяные». Малышка только-только разнюхала запаха перегара и замахала ладошкой перед носом. «Фу, воняете. Мы пахнем. обиженно возразила Телегий. Позади нее громыхнула Айна. Тюка слишком долго собиралась повернуться, потому тот, кто только что был у лестницы, уже успел незаметно миновать ее. Ару признала в пришедшей свою собеседницу в баре. Женщина обеспокоенно кричала: «Что ты здесь делаешь? Почему ходишь так поздно? Я же уложила тебя спать. А ну-ка быстро пойдем обратно в номер». Девочку взяли за руку и повели в другой конец коридора. Понюхав родителя, она заныла: «Мама, от тебя тоже вонькает пьяными». Голова трещала. Обрывки воспоминаний, как будто из прошлой жизни, пулями атаковали Ару, раня до крови, и тут же растворялись, не давая и малейшей возможности зацепиться за них. А руки, отпрянув от им, сделала пару неровных шагов и выкрикнула: «Аса!» Девочка удивленно обернулась. Мать потянула ее вперед. Прежде чем скрыться за дверью номера, Айна подарила нетрезвой тетке свою улыбку, прищурив зеленые глазки. «Пойдем уже, а руки!» Айдай увела ее в комнату, которую отперла своим ключом. «Мишка, ты специально там притворялась мертвой». В комнату вслед за подвыпившими ввалилась и Жанна. За этот вечер она, как ни странно, не притронулась к алкоголю, как и Айм. Последняя стояла у порога. Тори, разбуженная резко включившимся светом и завалившейся толпой, лениво разлепила глаза. Она не заметила, как уснула перед шумящим телевизором, облокотившись о стенку кровати. Работал DVD. По экрану играл Наруто. «Что? Нет, Мишка», сладко зевнув, поманила всех рукой. «Пойдемте, будем вместе анимешку смотреть». «Анимешку?» — успела переспросить им, как ее тут же запихнули внутрь. Незваные Камиль, Рената и Дзиппа прибежали на зов телевизора. «Ну, хоть какое-то развлечение придумали, кроме выпивки». Возрадовалась Рената и бесцеремонно уселась на чужую кровать. Дзиппа молча присела возле Тори. «Ну чё, пацаны, аниме?» — похихикивал Камиль, захлопнув дверь и погасив свет. Он плюхнулся на кровать младшей Метытовой, которая, в свою очередь, такого не потерпела и развязала спор. На фоне этого Жанна, не возражавшая против увлекательного вечера, точнее, ночи в компании старых друзей, отыскала на столике пачку семечек и с ними засела на ковер. А им не хотела оставаться, но против толпы не попрешь, все вынудили ее остаться. Вздохнув, она присела рядом с Гицорией. Начался просмотр. От чего-то серии крутились в хаотичном порядке. «А это кто?» Дзиппа не разбиралась в китайских мультиках. Нагата, лидер Акацуки, Тори как знатоку сего фэндома приходилось все всем разъяснять. Он считается одним из сильнейших и крутейших злодеев. И почему же он рядом с Наруто? Рината скучающе играла пальчиками. «Они же типа должны враждовать. Подружились, как видишь». Жанна с лукавой улыбкой повернулась к девочкам. «Не всегда же злу оставаться злом. Или как там еще выражаются? Прости». Пока все обсуждали происходящее на экране, Ару тихо обратилась к им, присев рядом. «Алкоголь спустя несколько серий выветрился из будто свинцовой головы. Я даже не помню, из-за чего мы перестали общаться тогда, 4 года назад, но все равно прошу прощения. Слышала, ты извинилась и перед Тамером». Айм под впечатлением вскинула брови. «Что с тобой? Никогда раньше не слышала от тебя подобных слов. Убираю хвосты». А руки простодушно пожала плечами. «Начинаю новую жизнь. Поэтому стираю все плохое со своей совести. Если скажу, что прощаю вас, то твоя совесть будет чиста. Если скажешь, что мы снова подруги, то я от тебя, так уж и быть, отстану». Обе тихо посмеялись. Айм улыбнулась. «Знаешь, я и сама не помню, что тогда произошло и на что я обиделась. Скорее всего, наши пути просто разошлись. Мы не переставали быть подругами. Тогда я забираю свои извинения». «Ну уж нет, я оставляю их себе. Раз в 4 года их можно послушать». Дверь балкона шумно растворилась, вгоняя в душную комнату свежий воздух. Камиль, вышедший покурить, завопил: «Скорее, скорее сюда. Быстрее, пока я это не развидел». Все отвлеклись от созерцания телевизора и выбежали на балкон. Оттуда простирался вид на нетронутую постройками поляну, после которой следовала пара частных коттеджев, а за ними – озеро. Низкое темное небо красовалось звездами, настолько близкими к людям, что, казалось, стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до них. Такой глубокой ночью в свету фонарей летела стая крылатых. Оранжевые, красные и желтые, большие и маленькие – яркие и блеклые бабочки бежали по небесному пути, вздымаясь все выше и выше. Среди них мелькнула синяя особь. «Офигеть, такое возможно!» Протерла глаза Рината. «Никогда ничего подобного не видела, восхитилась им. Надо было меньше пить». Айдай покачала головой. «Это чудо!» Телегий на радостях заключила сестру в крепкие объятия. «Ару, это чудо!» Стая покинула диапазон фонарей, но их силуэты еще различались при свете полной луны. «Да, чего только не бывает в нашем мире!» Жанна без особого восторга наблюдала за явлением с порога. Аруки улыбнулась. «Верно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.